Этот парень наверняка знал, как покупать полицейских. Ник снова вспомнил лицо журналиста из Нового Орлеана, сидевшего в зале суда. Вот черт! Ему следовало это предвидеть. Он прижал плечи Анни к спинке стула, буквально пригвождая ее. «Сколько он тебе заплатил? Что он тебе пообещал?» «Дюваль Маркот?» — недоверчиво переспросила Анни. «Ты что, с ума сошел?» «Господи, кого я об этом спрашиваю?» Ник склонился к лицу Анни, держа дуло револьвера прямо у ее носа. «Маркот заберет твою душу, девочка, или сделает что-нибудь похуже? Ты думаешь, что дьявол я?» «Нет, настоящий дьявол — это он!» «Дюваль Маркот — дьявол!» — повторила Анни. «Дюваль Маркот — тот самый магнат из Нового Орлеана, торговец недвижимостью, филантроп!» «Да, тот самый ублюдок!» Ник отошел от Анни и зашагал по кухне. «Надо было прикончить его, когда мне подвернулся случай. Я не знакома с Дювалем Маркотом, только видела его в новостях. Мне никто не давал денег. Я оказалась не в том месте и не в то время. Поверь мне, я сама сожалею об этом. Я не верю в совпадение». «Ну что ж, прости, но другого объяснения у меня нет», — выкрикнула Анни. «Так что или пристрели меня, или убирайся отсюда к чертовой матери». Прокручивая сказанное в голове, Ник остановился у стола и почесал за ухом дулом револьвера. «Господи! Да поосторожнее ты с этой штукой!» — взвизгнула Анни. «Если ты не собираешься убить меня, то не заставляй соскребать твои мозги с моего кухонного стола!» «Ты об этом?» Ник покрутил оружие на пальце. «Он не заряжен. Я подумал, что в противном случае соблазн окажется слишком велик». У Анни словно камень с души свалился. Она потерла руками щеки. «Но почему Маркот должен был платить мне?» «Об этом я тебя и спрашивал. Я сказала тебе все, что знала. То есть ничего. Я не заодно со Стоуксом и не имею ничего общего с Маркотом. Если кто-то хотел тебя подставить, почему было просто не убить Ренара и не свалить все на тебя, подтасовав улики? Вот удачное решение. Почему бы тебе не обратиться с твоей историей к Оливеру Стоуну? Он мог бы снять фильм». «Ну, у тебя и язычок, девочка». Положив револьвер на стол, Ник снова прислонился к шкафчику. «Когда меня пугают, во мне говорит стерва». Он чуть было не расхохотался. Фуркейт поджал губы и посмотрел на Анни. Она ответила ему сердитым, возмущенным взглядом. «Если она и в самом деле ни в чем не виновата, как говорит, то наверняка считает его сумасшедшим». «Скажи-ка мне кое-что», — заговорила Анни. «Ты сам решил пойти в ту ночь к Боуэну и Бриксу?» Ник вспомнил о телефонном звонке, но ответил правду. «Да». «И ты сам додумался до того, чтобы избить Ренара?» Ник снова помедлил, понимая, что на этот вопрос ответить не так просто, вспоминая то, что крутилось у него в мыслях той ночью. И все-таки ему оставался только один ответ. «Да». «Значит, это только твоя вина?» Анни ждала его ответа. Она никогда не считала Фуркейда человеком, уклоняющимся от ответственности. И она больше не верила, что он сумасшедший. «Стоукс не приводил тебя на ту улицу. Никто не приставлял оружие к твоему виску», — продолжала Анни. «Ты сделал то, что сделал, а мне удача изменила, и я тебя за этим поймала. Прекрати винить в этом других. Ты сам сделал свой выбор, и тебе только и остается, что пережить последствия». «Это правда», — прошептал Ник. Казалось, бешеная энергия ушла из его тела, и оно стало цепенеть изнутри. Я потерял контроль над собой. Я не могу найти человека, который заслужил бы трепку больше, чем Ренар, и я не жалею о том, что избил его. Сожалею только о том, как это отразится на моей жизни. Ты поступил неправильно. В конце концов, применение силы всегда оборачивается против тебя же. Я разочаровал себя самого в ту ночь, признался Ник. Предполагается, что все в природе должно оставаться в своем естественном состоянии. Насилие всегда порождает сопротивление, верно? Честно говоря, я так и не смог принять философию бездействия. В этом и есть суть моей проблемы. Анни снова не узнавала его. Превращение из маньяка в философа произошло в сотые доли секунды. «В суде ты заявил о своей невиновности», — заметила Анни.